Итак, источник возникновения всего сущего один, и от единого изошло все, и природа, и вселенная, и все, что в ней, все видимое и невидимое, все подвижное и неподвижное, все великое и малое, все разумное и неразумное. Одним словом, все существа, все явления и все вещи. Все, что существует, начиная с атомов и кончая планетами, имеет элемент жизни, обладает частью Божественного Духа, иначе говоря, обладает монадой. Из изложенных уже ранее основ миропонимания новой эпохи известно, что все существующее состоит из различных сочетаний Духа и материи. Космическое творчество для своего проявления требует наличия этих двух извечных факторов – фактора активного или духа и фактора пассивного или пластической материи. На одной стороне находится великий дух, который в своем потенциале содержит всю Вселенную, со всем, что будет на ней обитать. На другой стороне первичная материя, которая содержит в себе все нужные элементы для создания новой, более совершенной Вселенной. Материя есть основа творчества, фундамент и корень будущего бытия Вселенной, которую божественное начало приводит в движение, оживотворяя каждую создаваемую форму бытия элементом жизни, зерном Божественного Духа. Но нельзя думать, что от Творца исходят готовые монады – человеческие, животные, растительные и так далее. Нужно принять за аксиому положение, что из ничего ничто не творится, но все трансмутируется – и совершенствуется. Все развивается из низших форм жизни в более высокие и из менее совершенных в более совершенные, ибо это есть основной закон развития жизни. Точно так же нужно понять, что в градации миров или планов творения физический мир является четвертым, и что ранее его создаются миры невидимые, духовные, на которых творится прообраз будущего физического мира. Поэтому человеческая монада есть результат длиннейших циклов развития трех царств элементарных, населенных духами природы, ундинами, сильфами, гномами и саламандрами, и трех царств физического мира, минерального, растительного и животного. В тайной доктрине об эволюции монад сказано: «Итак, монадическая, вернее космическая сущность, если подобный термин допустим по отношению к минералу, растению и животному, хотя и является той же самой на протяжении всех серий циклов от элементального царства вплоть до царства дев, ангелов, тем не менее она разнится по мере своего продвижения. Было бы крайне ошибочным представить себе монаду как отдельную сущность, прокладывающую свой медленный путь определенную тропою через низшее царство и после бесчисленных серий преображений, расцветающее в человеческое существо, как, например, сказать, что монада Гумбольдта произошла от монады атома роговой обманки. Вместо того, чтобы сказать «минеральная монада», правильнее было бы употребить в физической науке, дифференцирующей каждый атом, следующее выражение – монада, проявляющаяся в той форме прокрити материи, которая называется минеральным царством. Атом, как он представлен в обычной научной гипотезе, не есть частица чего-то, оживленная психическим чем-то, которое по истечении эонов предопределено расцвести в человека. Но это конкретное проявление вселенской энергии, которая сама еще не индивидуализировалась. Последовательное проявление единого вселенского моноса. Океан материи не разделяется на свои потенциальные и составные капли до тех пор, пока волна жизненного импульса не достигает эволюционной стадии человеческого рождения. Склонность к отделению в индивидуальные монады совершается постепенно и в высших животных почти достигает точки. Монадическая сущность – начинает незаметно дифференцироваться в направлении индивидуального сознания в растительном царстве. Ибо монады, как их правильно определил Лейбниц, суть вещи несоставные, именно духовное естество, оживляющее их в стадиях дифференциации, говоря точно, и составляет монаду. Великая творческая сила, вызывая к бытию идею множественности своего естества и как бы распыляясь на отдельные самодавляющие части монады, но в сущности оставаясь само собою, этим утверждает мировую жизнь, проявляясь в каждой форме бытия сообразно ее индивидуальным свойствам. Это разделение творящего голоса на бесчисленное множество отдельных центров будущего творчества есть зарождение или генезис мирового творчества. Каждая монада, как духовное семя, исшедшее из источника жизни, должна в окончательном результате своей эволюции целым рядом эволюционных превращений проявить всю заложенную в ней потенциальную силу и, идя каждая своим путем, вырасти в подобие своего Творца. Это есть веление космоса и задача жизни каждой монады.